Идти для нас было делом вполне привычным. А тут еще и места были, в общем-то, знакомыми. И у меня снова возникло ощущение, что вот-вот появится самый обычный проселок, или выйдем мы на деревенскую околицу. Может быть, все это казалось еще и потому, что теперь мы шли не вдвоем с Танюшкой, а целой компанией. На ходу вновь подняли старинную русскую тему. Вопрос «что делать?» Нет, ясно, что надо убегать то да сё, а дальше? По-моему, большинство все еще обсасывали мыслишку о возможном возвращении домой. Не я. Я романтичный человек, и я очень люблю свою маму. Наверное, мысль о том, что она осталась без меня, рано или поздно свела бы меня с ума. Но возвращаться-то как раз не имело смысла. Куда? К кому? Я рядом со своей мамой, ну а я вот он. И, похоже, ничего другого мне не дано. Значит, надо как-то жить тут. Понять, что за мир нас окружает, и жить. Танюшка шагала рядом, несла через плечо скатку из своих одеял и о чем-то сосредоточенно думала. О чем? Что не будет больше в жизни мягкой постели, книг, телевизора, вареного сахара, магнитофона? Мне захотелось обнять ее, просто обнять. Но я не сделал этого. Подвывернул из ножен палаш и бросил его обратно, а потом нагнал Вадима. «Слушай», — вполголоса сказал я ему, — «по-моему, мы делаем глупость». «То есть как?» — он промокнул рукавом ковбойки пот на лбу. «Ты ж сам говорил». «Да я не об этом», — отмахнулся я. «Вспомни, как мы в войну играли. Там враг был не настоящий, а мы толпой не ходили. А тут черт его знает, что вон за теми деревьями, а у нас нет охранения». «Да?» — Вадим остановился. «С сопляками мы были умнее!» «Лейтенант Верещагин!» — он стал шутливо серьезен. «Берите передовой дозор!» «Есть, капитан Демидов!» Я отсалютовал на нацистский манер, принятый когда-то в нашем отряде, прославившемся в почти настоящих войнах. «Игорек! Бас!» — подбежал Басаргин, и мы вместе ускорили шаг. Оглядываясь через плечо, я увидел, что Вадим остановил всех и распоряжается. Девчонок в середину, усиленные группы на фланге и в тыл. Мы достали палаши, не сговариваясь. У Игоря тоже был палаш, только с рукоятью другой формы. Я заметил, что Бас копирует мою манеру держать оружие, и озабоченно подумал, а ведь холодным-то оружием во всей компании худо-бедно умею пользоваться лишь я. Ты влево, я вправо. Распорядился я и уставился на свою сторону. В голову лезли вроде бы не посторонние, но отвлекающие мысли. Переделать кобуру так, чтобы револьвер можно было выхватывать левой. А если сейчас вон из-за тех кустов выскочат? Глаза устанут так постоянно смотреть. Стоп, надо именно смотреть, а не о ерунде думать. Все-таки полезная эта вещь, серьезные игры в войну. Зря их по телеку ругать начали почему-то. Я сумел переключиться и со сноровкой, приобретенной за 2 лета войны, мерил взглядом в свою сторону. Наверное, мы оба странно выглядели в своем снаряжении и современной одежде. Сергей подходил к образу больше, в своей самоделковой куртке. Но ничего, как-то я буду выглядеть к концу лета, если останусь жив, конечно.